Мне просто пришло сообщение на телефон о том, что я выиграл машину. И это правда, я действительно выиграл эту машину. Всего одна смс-ка на один телефон. И я выиграл машину. Теперь забери свои 200 гривен и вали нахуй отсюда, актер хуёв. Ладно, спасибо вам. Будут еще какие-то роли, вы пишите мне, хорошо? Иди отсюда. Понял. Добрый день. СМС-ка пришла буквально неделю назад. Вот только сейчас увидел. Скажите, это розыгрыш какой-то о том, что я выиграл Nissan Sentra? Смотрите, не на этот номер пришло, пришло на номер, на второй мой номер, 063. Сейчас проверим информацию, скажите, пожалуйста, почему так поздно дозваниваете? Дело в том, что этот номер был у меня выключен, и я вот сегодня его включил, и думаю, это или розыгрыш, или вот хотел уточнить. Дело в том, что у нас сегодня последний день акция, я вижу, уведомление было отослано более 10 дней назад. Да-да-да, где-то ну, неделю назад я там по дате смотрел, давно приходила. Информация по вашему номеру, я вижу, действительно подтверждается за вашим номером, числится главный приз, наша акция, это автомобиль марки Nissan Sentra. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Сергей, а скажите, пожалуйста, вот сегодня последний день акции, а я успею как-то это активировать, ну, чтоб... Конечно, вы еще успеете пройти регистрацию, у вас рабочий день до 19.00, сейчас у нас 17.00. Сергей, скажите, с какой области вы к нам дозваниваетесь? Я с Киевской области, с Киева. Город Киев. Смотрите, сейчас вы можете успеть пройти регистрацию вашей выигрышной сим-карты. Для этого сейчас вам нужно будет зайти на официальную страничку нашего сайта в раздел акции. Там есть подпунктик начала акции. Там есть анкета участника, анкета победителя. Также она закрепляет ее за вашими данными. То есть, ну, все эти ваши данные, это будет начало этапа регистрации. Заходите, ознакомьтесь с регламентом акции. Он также прописан в разделе правила. И после чего сразу же дозвонитесь, как заполните анкету и знакомитесь. Так, подождите, а ссылка на сайт, я так понял, в смс-ке, правильно? Что-что? Ссылка на сайт, где ознакомиться, это в сообщении, правильно? Да, совершенно верно. Ага, все, мне тогда это все, я так понял, побыстрее надо сделать, потому что через 2 часа заканчивается, да, акция? Совершенно верно, через 2 часа, на завершение рабочего дня будет подведение результатов акции, подведение итогов отчета перед генеральными спонсорами, поэтому ваш номер, кстати, по серии не зарегистрирован для нас. Ага. Ожидаем вашего звонка. Все, я тогда сейчас регистрируюсь и перезвоню вам. Спасибо. Да, еще раз поздравляю с выигрышем. Спасибо. Я, честно, для меня это очень неожиданно. Сейчас зайду на сайт и перезвоню вам. Алло, здравствуйте, это Сергей. Только что вообще. Скажите, я вот зашел на сайт, а ну, куда мне дальше? Я просто. Раздел акции. Так, да. Начало акции, да? Ага. Заполните анкету, затем прочтите раздел правила акции и после этого сразу же дозвонитесь. Скажите, а я могу сюда в раздел телефон вот этот номер ввести, потому что тот я не использую? У меня просто... Хорошо, контактный номер вводите. Да, ну я же вот, да, вам отзвонился, сказал, какой номер. Да. Так, заполнить и перезвонить вам, правильно? Да, я ознакомьтесь с разделом правила акции, там ага. Регламент более подробно прописан, более мелкие детали там есть. Я понял. А скажите, у меня есть минут 15, пока ознакомлю, заполню все? До 19.00 на связи. Все, я вас понял. Хорошо, до связи. Алло. Да, здравствуйте, это Сергей. Я заполнил форму всю, прочитал, ознакомился. Давайте, проверите. Давайте, на линии. Да, давайте, жду. Алло. Да. Давайте, проверим. Именно Сергей. Да. Отчество вы не показали. Смотрите, сейчас после завершения регистрации, после того, как вы получите 8-значный код активации, это будет гласить о том, что регистрация завершена успешно. Да, я знакомился. Чек будет сразу же переведен на транспортный отдел, будет уточняться комплектация по автомобилю, также цветовая гамма. На вас будут вытащены транзитные номера, будет полностью оформлен страховой пакет, у нас обязательное страхование. Также, смотрите, если вы ознакомились с тем, что у вас при регистрации одна материальная затрата, это оплата, обязательная оплата госпошлины. Да, я читал, что 1%, а вы 29% погашаете, правильно я понял? Совершенно верно. Мы на правах организовали акцию, так как ваш номер стал независимым участником акции, вы самостоятельно никаких участий не принимали в акции, поэтому наша компания на правах организаторов акции оплачивает за вас 29% налога на прибыль. Смотрите, сейчас для завершения регистрации я сейчас буду вашу анкету передавать на транспортное отдел для подготовления документации по автомобилю. Финансовый отдел компании затребует информацию по поводу оплаты госпошлины. Скажите, пожалуйста, за ориентировочное время вам удобно указать, когда вы сможете произвести оплату госпошлины? это мне надо до 7 успеть, я правильно понял? Совершенно верно, желательно раньше, потому что нужно еще успеть заполнить документацию по автомобилю. Так, давайте посчитаем. Я даже понятия не имею, сколько мне нужно внести. 1%? Автомобиля составляет 448 тысяч гривен ровно на сегодняшний день. 448. Центр базовой комплектации. 1% от суммы составляет 4480 гривен. Ага, так, 4000, так, давайте я запишу. Производите оплату, вы должны были на сайте ознакомиться с тем, что вы будете оплату проверить в моем присутствии, то есть в присутствии своего оператора. Я вам предоставлю расчетный счет по звукозаписи, мы с вами произведем оплату, чтобы вы не совершали никаких ошибок, я буду координировать ваши действия. Также система выдаст вам чек, вам нужно будет обязательно этот чек распечатать, он будет прикрепляться к налоговой декларации, которую вам нужно будет отнести по месту жительства в налоговую инспекцию. В терминал, правильно? Позвонить вам? Да, вам нужно найти терминал самообслуживания iBox, они находятся вообще в всех общественных местах, АТБ, супермаркеты, магазины, то есть больницы, вокзалы и так далее. Так, смотрите, я иду, получается, в этот iBox, звоню вам, мы с вами... Я вам предоставлю расчетный счет сотрудника финансового отдела, это будет сотрудник, за которым закреплена ваша анкета, вам материально удовлетворена за ваш приз. Да, я пополняю, распечатываю чек, и с этим чеком... Смотрите, после того, как оплата проходит успешно, в течение 7-15 минут на ваш номер поступит 8-значный код. Это будет гласить о том, что регистрация завершена успешно. Я ваш звоночек переведу на транспортный отдел, вы уточните комплектацию автомобиля, цвет, также может некоторые детали выходить по автомобильной цене добавить. После этого будет назначен адрес автосалона, в котором вы будете получить автомобиль. Подойти уже... Все, до связи, спасибо вам большое, я наберу. Спасибо, все, до связи. Мы вас поздравляем с выигрышем. Вот так вот, ребята. Не, ну на это никто не ведется, мы его просто жестко патрулим, чтобы он потратил свое время на нас, вот. Алло, здравствуйте, это Сергей, мы общались с вами, я победитель автомобиля. Да, я... Смотрите, я сейчас возле терминала стою, денежки уже на руках. Вы сказали, вы дадите мне человека, который будет это все как фиксировать. Да, приз. Давайте извините, сейчас переключу на компанию вас отдать. 4480, правильно? Да. Да, все, жду. Александр, финансовый отдел. Добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, мне сказали, меня на вас переключат, и я победитель приза на автомобиль Nissan, и мне сказали, что... Да, я успеваю, там мне сказали до 19:00. Да, вы успеваете. Вы прибыли к электронно-платежной системе? Да, я вот стою уже, собственно, возле него, и... Пожалуйста, к системе. Подключаю аудиозапись. Собственно, просят вносить сумму. Скажите, а там же комиссия будет, оно как, ну, засчитает все это дело? Смотрите, у вас оплата 4480, да. Без учета комиссии, на семинаре комиссии берет на себя наша компания. То есть мне сейчас, какие действия дальнейшие? Мне сейчас вносить, правильно? Вносите сумму 4480 гривен, ага. И нажимаете продолжить. Еще раз. За автомобилем это завтра, да, наверное, уже где-то идти? Правильно я понял? Как вам будет удобно, хотите завтра, хотите послезавтра. А там еще никак не надо благодарить, то есть людей, ну, собственно, сам автосалон, знаете, оно... Нет. Выполняю свою работу. Я просто сам повар, собственно, ну, я там вот... У меня коронное блюдо салат с тунцом, а вам бы мог приготовить салат с хуйцом, если хотите. Как вы думаете, нормально будет? Наверное. А? Так что, готовить, не? Алло. Я говорю, я повар сам по себе, у меня фирменное блюдо салат с тунцом. Для вас я бы мог приготовить салат с хуйцом. Ну, я говорю, как вы смотрите, если я вас так отблагодарю, но все-таки... А ты его пробовал? Да вот дегустацию уж будете вы проводить, скажете мнение свое. Ну, попробуй. Не, я вам хотел, собственно, принести, как на дегустацию. Как вы на это смотрите? Не, ну не надо. Что-то. Почему? Ну, такие салаты не потребляют. А что тогда приготовить? Могу это самое, но это несколько странное блюдо, называется бабушкины очки. То есть яички намазываются медом, собственно, ложатся на нос оппоненту, и там уже проходит дегустация. Как вы на это смотрите? Блять, вообще не эмоциональный какой-то, ну ладно. Ребята, ну это стандартный развод. Интертелеком. Нажай. Зараз. А абонент не может принять звонок. Ну, собственно, ничего удивительного, но вы поняли. Старый добрый развод, у них есть сайт и т.д. и т.п. Я, правда, не понял, как им в камеру, как они в камере руководят этим сайтом, как у них эта вся администрация проходит, но... Но, тем не менее, я им, видите, предложил еще некоторые блюда попробовать, а они... Они не хотят. Интертелеком. Ну, однозначно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и будем двигаться дальше.